И я, скорее всего, была не единственная. Ты нарочно разрушил мой брак. Занимался этим долго, старательно, умело. А потом ушел и оставил меня ни с чем. Хуже, чем ни с чем. С этим гнусным преступлением, которое мне пришлось совершить в одиночку. Я плакала об этом много месяцев, много лет. До сих пор плачу. На секунду ее темные глаза наполнились слезами и тут же, как по волшебству, и высохли. Она взялась за дверцу машины. «Розина, я тебя ненавижу. Ненавижу всей душой. С тех пор ты в моих глазах хуже дьявола. Ну да, я тебя бросил. Но ты сама меня до этого довела. Ты тоже ответственна. Эмансипация не помешала женщинам, как и прежде, валить вину на нас, когда это им удобно. Сейчас ты рассказала мне этот ужас, чтобы...» «А, замолчи. Как зовут эту особу?» «Кого, Хартли? Это ее фамилия?» «Нет, ее фамилия Фич. Фич. Очень хорошо. Мистер Фич, я спешу к вам». «Ты что, бредишь? Он ведь живет где-то здесь. Я узнаю его адрес и утешу его. Ему будет полезно встретиться с настоящей, живой женщиной вместо старой корги. Он, наверное, забыл, какие бывают женщины. Я его не съем. Просто подбодрю его. Обойдусь с ним лучше, чем ты обходишься с ней. Надо же мне немножко позабавиться, пока я на отдыхе. Я думала было соблазнить красавчика, но это было бы слишком легко. Папаша — предприятие поинтереснее. Как-никак жизнь полна сюрпризов. Безнадежно скучным стал только ты, Чарльз. Скучно с тобой. Прощай». Она села в машину и захлопнула дверцу. Машина красной ракеты рванулась в сторону деревни. Я тупо смотрел ей вслед. Скоро на дороге не осталось ничего, кроме облака пыли под бледно-голубым небом. Какое-то время мне казалось, что я сойду с ума, если стану вдумываться в то, что узнал от Розины. Остаток этого дня, до того, как вечером случилось много новых событий, прошел как в горячечном сне. Погода, уловив мое настроение, а, может быть, заразившись им, становилась все жарче, но то была душная, зловещая жара, предвещающая грозу. Свет померк, хотя солнце по-прежнему сияло в безоблачном небе. Меня пошатывало от слабости и знобило, как бывает, когда начинается грипп. И впечатление, что Хартли больна, усилилось. Глаза у нее поблескивали, руки были горячие. В ее комнате стоял затхлый запах больницы. Говорила она разумно, вполне нормально, даже спорила со мной. Я убеждал ее сойти вниз, выйти на воздух, на солнце, но при одной мысли об этом она, казалось, лишалась последних сил. И в разумности ее было что-то неприятное, как в логике помешанного или в словесных упражнениях, к которым прибегают, лишь бы что-то сказать. Она продолжала твердить, что хочет домой, что выбора у нее нет и тому подобное, но мне казалось, что нет у нее и настоящего желания уйти. Я пытался усмотреть в этом отсутствии твердой воли хорошее предзнаменование, но теперь оно почему-то стало меня пугать. И молчание Бена меня нервировало. Что оно означает? Решил ли он по зрелым размышлениям, что Хартли ему больше не нужна, и перестраивается на счастливую холостяцкую жизнь вдвоем с собакой? Или у него есть подружка, которую он теперь на радостях избежал? Или он разрабатывает сложные планы, обдумывает, как вызволить Хартли, либо готовит страшную месть мне? Сколотил он банду, может быть, из старых приятелей по армии, и в любую минуту приведет ее сюда, чтобы избить меня до полусмерти? Обратился ли к юристу? Или ведет тонкую игру, ждет, когда у меня сдадут нервы, когда не он ко мне придет, а я к нему? Или он тоже впал в нервную апатию, не знает, чего хочет, не знает, как быть? Я-то временами уже чувствовал, что если кто-то, пусть даже полиция, применит ко мне насильственные меры —